Здравствуйте. Мы продолжаем курс феноменологии радикального субъекта. Сегодня я хотел поговорить о некоторых аспектах, данной проблематики, связанных с обнаружением радикального субъекта. То есть как, в каком опыте, когда, при каких обстоятельствах, в каких формах радикальный субъект дает о себе знать, выходит на первый план, обнаруживает себя. Но вот этот термин «обнаружение», который по смыслу точно совпадает с темой сегодняшней беседы, одновременно меня очень не удовлетворяет именно в силу его этимологии, потому что русское слово «обнаружение» предполагает выведение наружу, то есть вовне. А это наружу не совсем соответствует, вообще совсем даже, можно так сказать, не соответствует самой структуре, самой сущности радикального субъекта, который никогда не может быть внешним. Он всегда остается внутренним, и тогда, когда он полностью скрыт, и о нем мы не подозреваем, и когда он действует в той глубине нашей субъектности, которая недоступна нашей рефлексии, в самом центре, поскольку это даже не мысль, а это то, что радикальный субъект, это то, что делает мысль мыслью, то, что причиняет мысль. Соответственно, если мысли вообще трудно мыслить о самой себе, то об истоке мысли мыслить практически невозможно, еще труднее. Соответственно, радикальный субъект по своей конституции, по своей внутренней структуре, по своей сущности не может быть обнаружен, то есть выведен наружу, он всегда остается внутри. Другое дело, что существуют определенные обстоятельства, экстремальные как раз обстоятельства, если говорить в одной фазе цикла, или наоборот, максимально интериорные, интимные, интимус, обстоятельства, которые связаны с опытом радикального субъекта в другом контексте, в его сути, в его истоке. Вот эти условия, они именно такие радикальные, можно сказать, условия, или крайние условия, полярные условия, пограничные условия, они позволяют хоть как-то и в особом опыте, совершенно исключительном, уникальном опыте, эти условия позволяют с ним столкнуться. Одновременно вот понятие обнаружения, то есть выведение наружу, оно не точное и неверное, потому что никогда радикальный субъект не выходит наружу, не обнаруживает себя. Он всегда остается внутренним и никогда не наружным, никогда не внешним. Соответственно, я долго подбирал имена и названия, опыт радикального субъекта для этой лекции. И в конечном итоге остановился на греческом термине «эпифания». Вот эпифания радикального субъекта – это от «эпина» и «файнестай», то есть «являться», «файна» отсюда «феноменом». То есть, будучи чем-то принципиально нефеноменальным, в некоторых обстоятельствах радикальный субъект тем не менее может явить себя, оставаясь тайным, оставаясь непроявленным. Это очень парадоксальное определение, но слово «эпифания» само по себе греками применялось как раз к такого рода явлениям, которые были связаны с тайной стороной вещей, с божеством. То есть может быть эпифания Бога, может быть эпифания истины, то есть того, что стоит за пределом, эпифания трансцендентного. Это уникальный эксклюзивный опыт, опыт мистериальный, опыт глубоко преобразующий, но все-таки это опыт. И в этом отношении эпифания, термин к радикальному субъекту, подходит, пожалуй, точнее всего, потому что, с одной стороны, он обнаруживается в некоторых радикальных условиях, а с другой стороны, он все равно не становится чем-то внешним, то есть он никогда не подвергается тому отчуждению или тому схватыванию, которое бы позволило потом с ним оперировать как с концептом. Он никогда не переходит в концепт. То есть даже если он является, то он является всегда над, эпифания, эпи по-гречески. Вот поэтому здесь, пожалуй, эпифания радикального субъекта будет темой сегодняшней сегодняшней беседы. И здесь я хотел бы обратить внимание сразу на следующее. Мы говорили в лекции, предваряющей эту часть курса, всего цикла «Феноменология радикального субъекта», о том, как, в каких условиях, в каких экстремальных условиях этот опыт становится возможным. Я вот напомню, как, ну, скажем, как исторически, если угодно, или даже биографически в каком-то, в общем, особом смысле радикальный субъект заявляет о себе. Он проявляется тогда, когда обрушивается нерадикальная субъектность. То есть, когда радикальный субъект стоит в центре вещей, когда он предопределяет как активный интеллект структуру всего сознания, то есть всего пассивного интеллекта, все поле пассивного или возможного интеллекта Поврентана, тогда радикальный субъект, как нус поэтикос, как активный интеллект, интеллектус агенс, он скрыт за этим пассивным интеллектом или возможным интеллектом. То есть он дает о себе знать через то, что называется интенциональностью. То есть не сам по себе, а через свои окрестности. То есть мы как раз говорили о Парацельсе, о рае и его окрестностях. Так вот, радикальный субъект всегда остается в раю, и он тайно присутствует как тайный, скрытый, утраченный рай, даже там, где уже начинаются законы отступления в экстернус, выход за пределы рая, и когда мы имеем дело с пассивным интеллектом или с возможным интеллектом, с интенциональным актом, существенно ограничивающим, многократно ограничивающим структурой активного интеллекта, который сам содержит в себе всю, весь мир, все смыслы, а интенциональный акт как форма пассивного интеллекта или возможного интеллекта выхватывает лишь один гештальт, один момент, один срез этого всеобщего мира, то есть он бесконечно меньше, чем активный интеллект. Тем не менее, даже этот пассивный интеллект и есть интеллект, и он характеризует и конституирует субъектность, нерадикальную субъектность. Так вот, радикальный субъект существует у истоков этой нерадикальной субъектности, то есть это активный интеллект, который вызывает к жизни, делает действительным пассивный интеллект или возможный интеллект в ходе интенционального акта. И здесь он, этот момент самого абдитус ментис, вот этот блаженного Августина, то есть этот третий человек, о котором мы говорили, гомо интимус, который находится в самом центре человеческой структуры, в тайном парадизиакальном райском центре, в софийном центре человека, вот он в этой глубине, в этой интимности он есть, но он всегда завернут в пассивный интеллект. И поэтому радикальный субъект пребывает в нерадикальном, в позитивном субъекте всегда, но всегда скрыто, и всегда как не он сам, потому что здесь как раз отличие активного и пассивного и заключается в том, что активное не пассивно, поэтому радикального субъекта в нерадикальном субъекте нет. Однако именно радикальный субъект учреждает, обосновывает, поддерживает дело и делает действительным нерадикальный субъект. Здесь можно говорить об апофатической антропологии, потому что вот этот отсутствующий человек, радикальный человек, неприсутствующий человек в нас, и есть та человеческая антропологическая бездна, которая конституирует человечество. Радикальный субъект, не будучи субъектом в том смысле, в котором мы обычно понимаем субъекта, в этом отношении он выступает как нечто отрицательное. Он является основой или фундаментом той субъектности, которую мы уже воспринимаем как таковую. То есть радикальный субъект – это апофатическая субъектность. И вот в корнях субъектности мы можем заподозрить присутствие этого радикального субъекта, но столкнуться с ним мы не можем, потому что когда мы мыслим, а даже о мысли или об истоках мысли, мы все равно остаемся в пределах мысли, А вот для того, чтобы сдвинуться к истокам мысли, то есть здесь надо преодолеть мысль в каком-то смысле. Вот этот прыжок, это Плотин очень хорошо понимал, что когда он говорил, что нус воспринимает единое, апофатическое единое, как бы сходя с ума. То есть ум сходит с ума, и тогда он видит то, что его делает умом. Это он, Плотин, сравнивает с опьянением, с пиром богов или даже с дионисийским моментом, который находится в глубине ума. Соответственно, вот апофатическое измерение радикальной субъектности, оно доступно в эксклюзивном уникальном опыте, когда мышление настолько рвется к своему истоку, что преодолевает само себя, преодолевает внутрь, и вот тогда возникает, возможно, становится возможным, возможно, та эпифания, о которой я говорил. Но это сверхэксклюзивный опыт, прорыв к апофатической природе, что ли, к апофатической инстанции в человеке, к бездне, которая живет в центре нас. Но, тем не менее, мы можем сказать, что это также трудно или труднодостижимо, но возможно, всегда возможно, как возвращение человека после грехопадения в рай, как это было в случае Эноха, Сифа или взятого на небо в огненной колеснице Илии. Соответственно, вот опыт радикальной субъектности, он эксклюзивен в этом направлении, в направлении движения к истоку. Но интересно, что эпифания радикального субъекта, как мы говорили, описывая тот конкретные условия, скажем, онтологические, исторические, психологические, в которых он дает о себе знать, вот этот опыт эпифании радикального субъекта, возможно, на противоположном конце. Не там, где субъектность, еще свежая, райская такая, сильнейшая субъектность берет свое начало, а там, где наоборот, это не радикальная, обычная позитивная субъектность, где интернациональная активность пассивного или возможного интеллекта исчерпывается. То есть эпифания радикального субъекта невозможна, скажем так, или маловероятна, когда мы имеем дело со структурами ума. То есть сознание само по себе не способно столкнуться со своим истоком, то есть с радикальной субъектностью. И пока это сознание свежее, живо, активно, фактически оно и замещает собой опыт радикальной субъективности. В каком-то смысле можно сказать, что внутренний человек, гомоинтерьер, он замещает собой гомоинтимус, потому что когда мы имеем дело с яркими, сильными структурами сознания, то радикальная субъектность скрыта под ними, то есть они и так достаточно сильны, как следствие или, как бы сказать, как приложение, как результаты или проявления этой радикальной субъектности, они и сами по себе хороши, поэтому к радикальной субъектности человеческое сознание, человеческая обычная субъектность обращается только в крайних случаях, в экстремальных случаях, в предельных случаях. Когда, например, ищет истока ума, но это уже опыт такой сверхумный. Поэтому, когда сильная субъектность, то есть второй человек, гомоинтерьер, когда он в здравом уме, когда он владеет своей волей, когда он структурирует свою ментальную деятельность, когда человек, иными словами, сохраняет ум, и, соответственно, культура человека, политика человека, философия человека, общество человека, социальность человека, наука человека строится по законам сильной субъектности в духе аристотелианства или платонизма, тогда радикальный субъект выступает косвенно. То есть он выступает через гомоинтимус, выступает через гомоинтерьер, в таком в райском, соблюдая райские пропорции, хотя сам рай все равно остается в скрытом самом центре, в самой глубине. И поэтому радикальный субъект здесь не является, он является опосредованно через не себя, то есть через позитивную субъектность. И вот с одной стороны у истоков этой позитивной субъектности возможен эксклюзивный опыт эпифании радикального субъекта, а с другой стороны на обратном конце, то есть когда наоборот позитивная субъектность разлагается, когда наука перестает быть научной, становится такой черной галлюцинацией в духе науки, научного мировоззрения нового времени, когда наоборот сознание не держится, а его структура подвергается диссипации, когда человек валится. Именно выпадает за пределы своей, за свои внешние границы, когда он смещается, становится гомо экстимус, когда он становится самым таким внешнейшим человеком. То есть от внутреннейшего человека гомо интимус через внутреннего гомо интериор, гомо экстернус к внешнему человеку, и потом он становится гомо экстимус, то есть внешнейшим человеком, выпадая за свою внешнюю границу и, соответственно, теряя связи с сознанием. Вот в этот момент достижения внешнего предела, то есть в момент, когда человек вообще рвет свою связь с умом, когда он просто погружается во внешнее безумие, в распад и в развал, он уже на противоположном конце, на конце не ума, а бессознательности определенной, такой утраты сознания, тоже сталкивается с опытом радикальной субъектности, потому что здесь как раз природа человека, поставленная перед аннигиляцией, перед моментом чистого нигилизма, и дает о себе знать в полной мере. На самом деле, в тот момент, когда человек утрачивает последнюю связь с умом, последнюю связь с субъектностью, он сталкивается не просто с этими остатками субъектности, которые разрозненно существуют в его, как такие, как развалины, как руины, отсюда руинанс хайдеггеровская. Вот в этом предельном опыте падения, в опыте нигилизма, человек в какой-то момент начинает ясно, на мгновение ясно осознавать, с чего он лишается, то есть от чего он отрывается. И вот структуры позитивной субъектности рушатся, он уже о них забывает, и единственное, что связывает это человеческое существо, вот, находящееся в последней стадии деградации, развала, вырождения и распада, падения в предельную экстернальность, это радикальная субъектность. То есть он уже не может обосновать, у него нет мысли, нет сознания, его провалено, вошло там в физические органы, рассыпалось по фрагментам, он уже практически заменяется, человек стоит на грани того, чтобы быть замененным машиной, и в этот момент, когда ничего больше не свидетельствует о рае, когда рай абсолютно утрачен, в этот момент и происходит вспышка этой радикальной субъектности, как боли, как ностальгия, ностас, алгос, боль, альгия, и вот ностас – это родина. И вот эта вспышка боли по утраченной родине – это совершенно радикальным образом встряхивает человеческое существо именно в тот момент, когда он готов исчезнуть. Поэтому ощущение жизни, того, что мы живы, ярче всего переживается перед лицом смерти. Вот когда вот следующий момент нас не будет, в этот момент мы пронзительно и полно понимаем, что мы есть. Причем мы понимаем, что мы есть именно во всей полноте и остроте экзистенциального переживания есть. Мы понимаем, что вот сейчас мы есть, и сейчас нас не будет. И, конечно, этот опыт жизни перед лицом смерти многократно, несопоставимо богаче, чем опыт жизни растянутый. То есть, когда мы живем перед лицом смерти, мы живем каждое мгновение, каждой порой нашего существа, каждым взглядом, каждым звуком, каждой мыслью, каждым чувством, каждым волевым усилием. Когда же мы откладываем смерть, когда мы говорим, да ладно, это там не с нами, там не сейчас, потом как-нибудь там разберемся. То есть, когда мы живем в отложенном отношении к смерти, тогда мы живем в отложенном отношении и к жизни. И, соответственно, жизнь присутствует в нас не прямо, не концентрированно, а косвенно. И лишь перед лицом смерти мы по-настоящему понимаем, что такое жизнь. Точно так же радикальная субъектность открывается нам в тот момент, когда мы утрачиваем всякую субъектность. Никогда не просто ослабляем эту субъектность, а когда вообще вот сейчас вот субъектность, а через мгновение нет, мы будем заменены, произойдет великое замещение человечеству постчеловеческими следующими с точки зрения там, вот этого распада нового времени следующим поколением существ, то есть машинами. Этот как раз момент, то, что называется в современной футурологии, момент сингулярности. Когда человечество стоит на пороге того, чтобы перестать быть, тут обнаруживается не просто остаточная субъектность, а наоборот, вся субъектность как таковая, она готова исчезнуть. И вот только в этой ситуации мы по-настоящему сталкиваемся с эпифанией того, что делает субъекта субъектом. Не просто с крахом субъектности, а с его тайным и не схватываемым и скрытым других, во всех других онтологических, исторических, экзистенциальных, о циклических условиях основания, вот с этой радикальной субъектностью. Поэтому, собственно говоря, опыт существования, например, в позднесоветской действительности или в современной фазе глобализма, технологического развития, который вот-вот просто сорвется в бездну несуществования, в конец истории, в конец человечества. Вот именно такого рода опыты, такого рода состояния, скажем, предельности, предельного нигилизма, предельного материализма, предельной дегуманизации, десубъективизации, они являются теми исключительными условиями, когда эпифания радикального субъекта возможна, потому что человек, утрачивая всякую субъектность, он волей-неволей сталкивается с тем настоящим, что он утрачивает. Потому что он утрачивает все, и он утрачивает то, что нельзя утратить, потому что того, что он не имел, вот это очень важно, то, что он не имел, не знал об этом существовании радикальной субъектности, становится структурой стихии опыта. То есть человек не знал, что он радикальный субъект, он думал, что он просто субъект, и лишь перестав быть субъектом, он догадывается о том, что есть нечто, что делало его самим собой. Некая радикальная человечность, то есть корневая человечность, которая обычно дана нам опосредованно. То есть дана нам в разумности, дана нам в нашей субъектности, дана в конечном итоге в индивидуальности, в личном гештальте, в нашей обособленности и нашей связи с архетипом. Вот эта субъектность, она, когда она достигает своего предела размывания, когда эта субъектность доходит до границы грехопадения, падает вот этот ферфален, вот когда осуществлен ляпсус человеческой субъектности, то есть человеческая субъектность подскользнулась, распалась, перешла в материализм, поверила там в Ньютона, построила демократические либеральные общества, потом отменила политику в пользу экономики и, наконец, готова заменить человека постчеловеческими, постгуманными киборгами или искусственным интеллектом, вот в этот момент как раз в этом предельном размытии субъектности обнаруживается радикальная антропология, то есть то, что делало человека человеком, и что он никогда не знал, потому что это радикальная человечность, эта радикальная антропологическая инстанция была скрыта за менее радикальными уровнями, которые за тем же интенциональным актом. И отличие как раз между человеком и постчеловеком – это наличие и отсутствие интенционального акта. У машины нет интенциональности, это принципиальный момент. А у человека есть. И вот когда мы переходим от человека к машине, мы переходим от того, что имеет интенциональность, к тому, что не имеет интенциональности. От того, что имеет дизайн по Хайдеггеру, к тому, что не имеет дизайна. Но сам дизайн – вещь очень прозрачная, очень тонкая, не схватываемая, как и интенциональность. И человека, который уже заблудился в лабиринтах материализма, он даже будет незаметно, что он потеряет, потому что когда вот, ну, мы говорим, что перейдя к постчеловеческим формам существования, вот к этому гому экстимус, внешнейшему человеку, машине фактически, мы утратим интенциональность или дизайн. Ну, мы ничего не понимаем, ну и что мы и так его, как бы, не знали об этом. Если мы утратим то, что мы не знали, это мы ничего не утратим, потому что мы не имели этого, мы можем так сказать. И вот тут очень тонкий момент. Да, может быть, и не имели, может быть, и не знали, но когда мы подходим к этой утрате, моменту этой утрате, вдруг мы вспышкой осознаем, что мы утрачиваем. Вот как в Апокалипсисе сказано, вспомни о том, откуда ты не спал. То есть вот это измерение радикальной субъектности, которое всегда было скрыто, о котором мы давно уже забыли, оно вспышкой проявляется или дает о себе знать именно в тот момент, когда мы готовы порвать связь со всякой субъектностью. То есть радикальная антропология выходит на первый план тогда, когда всякая антропология подвергается предельной уже финальной эрозии, и когда человек внешний уже готов превратиться в человека внешнейшего, то есть уже в постчеловека, человека, которого можно разобрать и собрать, когда индивидуум рушится в дивидуума и, соответственно, исчезает как таковой. И вот здесь как раз мы и вспоминаем, откуда ты не спал. Не тогда, когда все хорошо, не тогда, когда по инерции мы еще продолжаем быть частью или участниками традиции антропологической, когда человечество передается нам, человечность и человечество передается нам как определенная традиция, как определенная непрерывная связь и непрерывная эстафета. И вот в какой-то момент на нас, на последних людях, обрывается эта традиция, и мы фактически прощаемся с человеческим видом, уже не понимая, с чем мы прощаемся, потому что он настолько размыт, настолько овнешествлен человек, что он уже и не понимает, что такое быть человеком, не быть человеком. Это здесь очень трудно. Но, тем не менее, пронзительно именно в этот момент и обнаруживается то, откуда мы не спадаем. Причем мы не спадаем не в середине, не с середины, а из этого самого нашего истока. Вот только в конце цикла или достигая предельной внешней точки круга сознания, даже выходя, вывешиваясь над бездной, то есть заглядывая туда, даже не просто подходя к бездне, а именно смотря в нее, в ее глубь, вот в этот момент вспышка того, что не является бездной, открывается в своей полноте. Поэтому эпифания радикальной субъектности, она дается в уникальном опыте возврата к истокам, или второй момент, в тот момент, когда мы заглядываем в бездну конца, в бездну внешнего, за внешний предел, в то, что называется внешними сумерками в Евангелии. Тьма кромешная, внешние сумерки, они начинаются за внешним пределом. Вот как раз, когда достигается некоторая грань экстермоса. Соответственно, и вот что из этого можно, какой сделать вывод? Очень важный, именно структурный вывод, что если мы говорим о человеке и только о человеке, если мы говорим об антропологии, сейчас вынося за пределы и ангельскую субъектность, и тем более Бога, и теологию, и ангелологию, а говоря только об антропологии, то мы можем сказать, что радикальная субъектность обнаруживает себя гораздо более объемно не в начале, а в конце. То есть радикальная субъектность, эпифания радикальной субъектности максимально вероятно, не тогда, когда эта радикальная субъектность зажигает пламя нерадикальной субъектности, когда она находится в центре, когда она, эта радикальная субъектность оживляет и оплодотворяет собой все уровни сознания, то есть когда она заведует в полной мере, правит как царственное начало всей структуры человеческой души, человеческого духа, человека как такового. И в этот момент наоборот, когда радикальный субъект правит, он избегает эпифании, он как раз скрыт. Он скрыт за своей полнотой, он скрыт за своим райским изобилием. И он ситуации Золотого века радикальный субъект дает о себе знать не через себя, то есть не как он сам, а как нерадикальный субъект, как пассивный интеллект, как возможный интеллект. как насыщенная, прекрасная, волевая интенциональность, конституирующая гештальт на внешнем пределе, как такой золотой век, который полностью подвержен духовной воле и конструируется, где весь мир конструируется внутренним мышлением, называнием, адамическим называнием имен вещей, и эти вещи вспыхивают, горят, открываются, складываются в прекрасные ансамбли, человек находится в центре и чувствует себя прекрасно, в каком-то смысле забывая о том, что делает его самим собой, то есть забывая о своей внутренней тайной природе, о том моторе, который, собственно, скрыт, том двигателе, который скрыт в центре этого движения. Настолько это движение прекрасно, гармонично, субъектно. И наоборот, когда субъектность, не радикальная субъектность, или когда не активный, а пассивный интеллект, вот интеллектуальность гаснет, подвергается истощению, из размытию, уходит в экстернус, покидает рай, рассеивается, падает, как руинанс, во внешний, в экстернус, вот тогда на самом далеком пределе как раз радикальная субъектность, как то, чего не было, его, этой радикальной субъектности нет и в раю, ее нет и в аду. Но в аду, ее отсутствие, как отсутствие всякой субъектности, воспринимается наиболее остро и пронзительно. И здесь как раз именно отсутствие радикального субъекта становится парадоксальным его присутствием. То есть через отсутствие чего-то принципиально важного, что мы не можем понять и схватить, и осуществляется эпифания. То есть когда не тогда, когда человек полон, прекрасен и максимально человечен в своем райском издании, а когда человек, наоборот, достигает предела своего знания, начинается в каком-то, с одной стороны, возврат, эпистрофе, когда мы достигаем дна, и одновременно в этот момент приходит вспышка именно радикальной субъектности, потому что в каком-то смысле в обратном направлении путь сквозь время не представляет собой то же самое, как движение в том направлении, по которому мы идем, удаляясь от рая. Путь от рая и путь в рай – это два разных пути. То есть мы не можем пойти по тому же вектору, как мы вышли из рая. То есть путь в рай другой, нежели путь из рая. И тем путем, откуда мы вышли, мы назад не вернемся. И вот для того, чтобы проделать этот путь в рай назад, для этого нам нужно таким парадоксальным образом, неожиданным, невозможным образом схватить саму сущность рая. То есть сущность рая, того, что мы потеряли, обнаруживается в полной ясной мере не тогда, когда мы в раю, не когда мы близко к нему, не когда мы от него идем лишь, а когда мы достигли тупика. Ну, в притче, евангельской притче о блудном сыне как раз эта идея и высказана. Отец и счастье пребывать рядом с ним дано не тому сыну, который с ним и остался, а тому блудному сыну, который от него удалился и достиг предела вырождения, растратил имущество, наследство и стал жить со свиньями, питаясь волчцами. Вот он знает вкус отца. Поэтому, когда он возвращается, отец его так и награждает, потому что он понял его получше и глубже, чем тот сын, который никогда не оставлял его. Здесь как раз некоторая мистерия, если угодно, нищеты или мистерия, то, что вот в католической догматике определено термином «феликс кульпа», то есть благословенна вина. Феликс кульпа в том смысле, что если бы Адам не был изгнан из рая, не пришел бы Христос спасать человечество. А это было гораздо больший дар, дар обожения, а не только спасение или благой жизни, потому что небесный рай, открытый Христом, гораздо важнее, чем земной рай, который был дан Адаму. То есть вот здесь как раз или гегелевская диалектика, которая утверждает, что в начале есть невинность, она прекрасна, но она несовершенна. Дальше есть грех, которая представляет собой утрату невинности, а потом есть добродетель, которая является преодолением греха. Но невинность и добродетель не одно и то же, потому что невинность не знает, что такое грех, а добродетель знает, что такое грех. И если, но не преодолевает его, знает, но не идет, но побеждает. Невинность не побеждает грех, она его не знает, она с ним не сталкивается, а добродетель сталкивается. То есть можно сказать так, что опыт радикального субъекта в конце полнее и пронзительнее, чем опыт радикального субъекта в начале, потому что в начале радикальный субъект полон, и он в каком-то смысле пребывает, и сам субъект, человек пребывает в некой состоянии невинности. Когда он эту невинность утрачивает, он в какой-то момент осознает, откуда он не спал и что он утратил. То, что он не может осознать, когда он этим обладает. И вот тогда за пределом преодоленного греха и возникает то, что Гегель называет моментом добродетели, или мы, применяя эту аналогию, можем сказать, что это становится опытом эпифании радикального субъекта. Иными словами, радикальный субъект в большей степени открывается в конце, нежели в начале. Он дает о себе знать тогда, когда человечность гибнет в экстернальности, а не тогда, когда она пребывает в раю. При том, что, конечно, присутствие в раю этой радикальной субъектности несравнимо, несопоставимо больше. Но когда она есть, вот тогда она и скрыта как апофатическое измерение. А когда ее нет, это апофатичность, это черное сквозь черное, черноту удаления, это как черное более черное, чем само черное, становится уже, уже различимым. В то время, когда в условиях залитого света, торжества света, это черное не схватывается. Вот таким образом эпифания радикальной субъектности или радикального субъекта связана скорее, в большей степени, с моментом предельного ухода от центра, то есть достижения периферии. И тогда и открывается особый, совершенно особый путь возврата, редитус или эпистрофе, который не совпадает с траекторией проводоса или экзитуса. То есть мы и исходим из рая по одной дороге, а возвращаемся совершенно по другой. И понять эту дорогу возврата можно только дойдя до предела, до конца. Вот там, в этом конце, и открывается возможность другого пути. Это связано, таким образом, эпифания радикального субъекта в контексте антропологии связана с уходом от центра этой антропологии. То есть человек приближается к своей сущности не тогда, когда он близок к ней, а тогда, когда он предельно от нее далек. И вот уже будучи на грани того, чтобы потерять окончательно любую связь с своей сущностью, любую связь с человечеством, и происходит обнаружение и вспышка всей этой человечности в ее корнях. Не просто в ее проявлениях, в ее вторичных свойствах, а как ее самой. То есть человек, по сути дела, понимает, что он человек, когда риск прекратить быть человеком в полном смысле слова становится максимальным. А это как раз достижение того статуса гомо экстимус, внешнейшего человека, который оказывается более внешним, чем сам телесный, там, третий человек в иерархии рейнских мистиков, о которых много раз говорили, или третий человек Дитриха фон Фрайберга. Соответственно, вот здесь возникает, мы открываем какой-то парадоксальный момент логики упадка или даже грехопадения. То, что вот католики называют феликс кульпа, это мистерия удаления, мистерия утраты, мистерия нищеты, изгнания, тайны изгнания, тайный смысл изгнания обнаруживается как некоторая обратная сторона именно в своем пределе. И с этого момента может наступить великое, великое возвращение. Таким образом, эпифания радикальной субъектности, которая обнаруживается на пределе внешнего, достижения внешнего, становится не просто компенсацией этого ухода, но становится парадоксальной и не заложенной в логику самого упадка возможностью тотальной реставрации. То есть радикальный субъект позволяет, обнаруживает себя, обнаруживает опять нехорошее слово, дает о себе знать, становится, открывает себя в опыте, происходит его эпифания, вспышка этого черного света на фоне черной тьмы, бездны нигилизма, как внутренняя бездна, которая сталкивается с внешней бездной. И именно в этом столкновении с внешней бездной внутренняя бездна и дает о себе знать. То есть вот эта эпифания радикальной субъектности происходит не в начале, если угодно, а в конце, не в центре, а на предельной периферии. В этом специфический смысл радикальной антропологии и ее связь с циклическим видением, то есть если мы рассмотрим время, у которого есть начало, райское начало и конец, апокалиптический адский конец, так вот, а само время есть некий ляпсус определенный, так, соответственно, можем сказать, что эпифания радикального субъекта, или даже так, эпифания истинной природы рая дается в аду, а не в самом раю. То, или эпифания начала дается в конце, а не в начале. Именно мы больше знаем о начале тогда, когда уже полностью утрачиваем с ним связь. В этот момент утраты связи с началом, это начало обнаруживает всю свою глубину, всю свою полноту. Не тогда, когда мы близко к нему, а когда мы фактически вот-вот утратим вообще окончательно любое представление об этом начале. Поэтому человек в большей степени человек не тогда, когда он свеженький и разумный, и в полном смысле слова начальный человек, парадизиакальный человек, а он становится по-настоящему человеком, когда сталкивается с перспективой такой радикальной, без радикального расчеловечивания. Вот в этот момент пробуждается в нем то, что делает его самим собой. А это уже больше, чем человек, потому что человек не сам себя создает. Вот этот аутопоэсис, механический аутопоэсис, о котором говорят постмодернисты, неприменим к полноценной антропологии. Человек как раз не создает себя сам, потому что он есть продукт некого движения. Поэтому отсюда он является имаго, то есть образом. И вот то в нем, что создает его, и что не является уже в полном смысле слова человеческим, потому что человек – это как раз продукт этого предочеловеческого начала. Вот это предочеловеческое дает о себе знать в полном смысле слова на грани с послечеловеческим, на грани с тем, когда человек как продукт этой предочеловеческой инстанции полностью скользит и полностью утрачивает свою собственную идентичность. Это с точки зрения, можно рассмотреть с точки зрения временной структуры начала и конец, поэтому эпифания радикального субъекта – это эпифания конца, а не эпифания начала. И можно рассмотреть одновременно не во временной последовательности, не диахронической последовательности, а синхронической картине пространственной, где существует центр и периферия. Поэтому эпифания радикального субъекта открывается на предельной периферии, тогда, когда достигается внешняя граница этой периферии, где открывается экстимус, гомоэкстимус, как человек бездны, человек распадающийся, человек рассыпающийся на мириады атомов. Таким образом, абсолютная ложь науки нового времени становится в каком-то смысле необходимым антуражем, неким онтологическим фоном, необходимым для того, чтобы мысль о догадка о радикальном субъекте могла состояться. В этом парадокс, парадокс тайны беззакония, потому что тайна беззакония должна прийти в мир. Горе тем, через кого она придет, но она для чего-то нужна. Это не просто некий как бы механический закон, что вот было хорошо, потом стало среднее, похожее, а потом совсем плохо. Вот это, если бы такой закон был по-настоящему законом бытия, закон просто упадка, то, соответственно, божественное присутствие в бытии и даже творение, оно, сам акт творения, был бы чем-то механическим и совершенно умаляющим полноту живого Бога. Бог жив всегда, вечность жива всегда, она трепещет и вибрирует и тогда, когда мира нет, и когда мир есть, и когда он падает, и когда он возрождается, и когда его уже нет. Жизнь Бога и жизнь вечности всегда свежа, всегда полна, и, соответственно, нигде, даже в самом последнем моменте цикла, не может быть ничего, где ничего совершенно уж как-то не затронутого Богом и вечностью. Все им затронуто, и, соответственно, в конце всегда есть нечто, что как минимум не меньше, чем начало. А если посмотреть вот эту на трансцендентальную перспективу, всегда есть нечто, что равно с началом. И более того, нечто, что даже более выпукло в конце или внизу видно, чем вверху или в начале. Или на периферии есть нечто, что видно лучше, чем в центре. Вот эти парадоксы эпифании радикальной субъектности применительно к антропологии можно зафиксировать просто как некоторые философские и даже экзистенциальные вехи. И вот дальше, если эпифания радикальной субъектности дано в рамках антропологии в момент предельной нищеты, мы можем теперь, вот, скажем, зафиксировав эту особенность, которую следует осмыслять все больше и больше, глубже и глубже, поскольку это и есть, во-первых, тема цикла «Феноменология радикального субъекта», с другой стороны, это и есть смысл того времени, в котором мы живем. Ничего другого в нашем времени, кроме проблемы радикального субъекта, больше нету просто. Все остальные проблемы вытекают из этой проблемы, и все остальные темы являются под темами этой фундаментальной проблематики, потому что мы живем как раз в эпоху постановки вопроса о радикальном субъекте, и другого имени у этой эпохи нет. Есть, можно, конечно, говорить о конце, о распаде, о вырождении, о предельном исчезновении, о подготовке или упаковке человечества, может быть, и жизни, и истории к небытию, это все верно, но если мы оторвем эту упаковку и подготовку к небытию от проблематики радикального субъекта, то она полностью утратит всякий смысл. Эта подготовка и утратит человеческое присутствие в этом моменте, полностью будет ликвидировано, потому что человек – это тот, кто задает сегодня вопрос о радикальном субъекте. Тот, кто не задает вопрос о радикальном субъекте, просто не человек. То есть это уже, он фактически уже упакован к небытию и, как бы сказать, отослан как посылка. Посылка, отправленная в бездну ближайшего будущего. То есть это уже фактически не человек. Человек – это только тот, кто думает о радикальном субъекте, и только тот, кто сегодня не думает ни о чем ином, кроме как о радикальном субъекте. Вот такая антропологическая в каком-то смысле констатация, которая просто должна быть принята как аксиома. Так вот, соответственно, радикальная эпифания радикальной субъектности обнаруживается в конце, обнаруживается внизу или на периферии. То есть в конце, если время, а на периферии или внизу, если мы говорим о пространственных структурах. Например, о круге сознания, с которым мы имели дело на всем протяжении цикла о феноменологии Аристотеля. Теперь мы можем сопоставить эту картину с двумя другими возможными интерпретациями субъекта. Ну, конечно, речь идет лишь о гомологиях, то есть об подобии. То есть речь идет не о прямом отождествлении, а о некоторых синонимах, определенных метафизических синонимах. И, соответственно, то, что мы говорили о радикальном субъекте в контексте человека, это именно антропологические структуры, которые в каком-то смысле для удобства или, скажем, корректности такой тщательности мышления можно рассматривать, строго оставаясь в контексте антропологии, не выходя за пределы антропологии. Да, это радикальная антропология, особая антропология, наиболее, скажем, фундаментальная, самая фундаментальная, которую можно себе представить, антропология, которая включает в себя апофатическую антропологию, апофатическое измерение апофатического человека, антропология, которая включает в себя рассмотрение постантропологии, то есть того, что придет после человека, то есть гомо-экстимус, внешнейший человек, тоже является объектом этой вот такой совершенно фундаментальнейшей, можно так сказать, антропологии, но только антропологии. Теперь мы можем, и в этом отношении, вот давайте ограничим первую часть этого рассмотрения именно этими сферами, радикальной антропологии. Радикальная антропология, где радикальный субъект берется как активный интеллект, изначально дальше и обнаруживает как себя не в тот момент, когда он максимально полон, а в тот момент, когда он максимально пуст, когда мышление достигает своего внешнего предела и обрушивается в идиотизм, в глупость то, что мы видим в современной цивилизации. Современная цивилизация – это цивилизация идиотов, законченных, дебилов, и в этом ее сущность, потому что отрыв от структур сознания, он состоялся. Новое время – это и есть такая вот грандиозная, триумфально наступающая тупость в материализме, секулярности, атеизме, либерализме, демократии, в прогрессе, в техническом развитии. Вот то, чем кичится современное человечество, это и есть форма умственного помешательства такого. И вот под знаменами умопомешательства идет эпоха нового времени, эпоха прогресса, развития, там, свободы человека, равенства и братства. И вот этот такой звон бреда, он создает как раз ту среду, которая подходит, приближается к утрате, полной утрате сознания, а дальше вот следующим шагом просто передать окончательную утрату ума и утрату интенциональности будет передача вот этой всей инициативы вырождения постчеловеческим структурам, то есть киборгам, искусственному интеллекту, и, соответственно, на этом история человечества заканчивается. Она заканчивается сейчас на наших глазах. Вот мы живем в последнем акте, в последнем аккорде этой истории. Вот самое время охватить ее, поскольку мы уже знаем конец, потому что конец уже вот фактически почти состоялся, мы вот появляемся его свидетелями, и вот, соответственно, мы можем окинуть всю полноту этой истории человека от рая до нового времени, до постмодерна, до объектно-ориентированной онтологии, и, соответственно, как бы картина у нас антропологическая полна. В этом как раз, может быть, особые возможности конца истории, когда мы можем увидеть ее всю. Больше никаких сюрпризов у истории нет, кроме еще исчезновения. Поэтому, собственно, мы можем... Но вот исчезновение или конец человечества, конец истории, он может быть интерпретирован по-разному. Может быть интерпретирован с учетом радикального субъекта, а может без учета. Тогда... В одном случае, если с учетом мы имеем дело с перспективой великого возвращения, великого возврата и обнаружения смысла как такового истории, а в другом случае, если мы выносим эту проблематику за скобки, это просто тогда такое, тогда это уже не мысль, это уже просто вот некое объектное соскальзывание окончательное, когда вот скользить на санках там, с горы. Кстати, интересно, что лыжный спорт Юлиус Эвола, традиционалист, считал контринициатическим, то есть таким демоническим, потому что скользить с горы и там ловко объезжая кучки или там сугробы, это высшая форма вырождения ментального, собственно, вот этот горнолыжный спорт, которым занимаются многие современные политики или другие общественные деятели. Это вот форма предельного, это символ вырождения, потому что ты скользишь, радуешься, свистишь и в конечном итоге там оказываешься где-то за пределы, вылетаешь за пределы там, трассы навсегда, и от тебя больше ничего и нет. А если ты еще не вылетел, так значит ты просто не дошел до своей собственной цели. Просто ты еще не осознаешь, к чему ты скользишь. Соответственно, вот это скольжение, этот такой слалом, горнолыжный спорт, представляющий собой метафору нисхождения, ляпсуса как раз, вот этого скольжения человека от самого себя, истории от самой себя, если оторвать этот процесс от перспективы радикального субъекта, то, соответственно, человечество просто исчезнет, выпорхнет в этом движении в бездну, не заметив того, что происходит. Как вот сегодняшние мыслители не замечают определенных таких очень зловещих сторон, например, в спекулятивном реализме, полагая, что это такое закономерное продолжение философского процесса, даже не обращая внимания, что что-то совсем пошло не так, а что когда вот Ктулхуцен или Лавкрафтиана или киберфеминизм начинает преподаваться на философских кафедрах, значит, что-то вот не то с философскими кафедрами, не с киберфеминистскими и не с сторонниками Грэма Хармана или Николэнда, а что-то не то с институциями, с философскими. Что-то не то давным-давно, не только сейчас, а у их истоков, когда вот наука, собственно говоря, стала претендовать на научность, она перестала быть научной. Вот в этот момент, когда она утратила свое поэтическое, мифологическое, сакральное измерение, она просто перестала быть точной. Когда она стала декларировать, что она теперь за точность там все отдаст, она перестала быть точной, потому что утратила тот поэтический, ноопоэтический, как нус поэтикос, ноопоэтическое измерение и центр, который делал науку наукой, потому что наука без связи с этим божественным центром мышления, она просто недостоверная, абсолютно ложная и искаженная. И вот сегодня мы достигаем в каком-то смысле предела лжи. И вот этот предел лжи, он дает новые совершенно возможности по возврату, с одной стороны, и заканчивает отсутствие возможности для тех, кто за это не схватится, то есть тот, кто не осенен черными лучами радикальной субъектности. Теперь, эта антропологическая картина может быть сопоставлена, именно сопоставлена с сохранением всех онтологических отличий с двумя другими темами. Соответственно, еще одной темой является христианское представление о боговоплощении. И здесь мы видим удивительное созвучие теме радикального субъекта и теме боговоплощения, потому что воплощение второго лица Пресвятой Троицы, Богослова, Сына Божьего, происходит в тело человека и определяется в православном богословии как кеносис, то есть истощение или опустошение. Здесь мы тоже имеем дело с неким аналогом, только уже на сей раз применительно к божеству, а не к человеку. Здесь мы имеем дело с теологией, а не с антропологией. Теология, которая пересекается с антропологией, да, потому что человек – истинный Бог и истинный человек. Но все-таки, когда мы говорим о Боге, мы должны подчеркивать и видеть именно теологическое содержание этого. Конечно, человек, то, что Христос, новый Адам, что Христос совершенный человек, это чрезвычайно важно для антропологии, но мы сейчас, то, что он Бог, это все же важнее, вот с точки зрения его бытия. Он бессмертный, вечный, благой, прекрасный, он творец мира, он логос, он Слово Божие, он Сын Божий, он вечно существует, вечно рождается от Отца в Пресвятой Троице, он второе лицо Пресвятой Троицы, и это делает эту теологическую фигуру абсолютной, то есть никак не зависящей ни от каких приходящих, тварных или манифестационных обстоятельств и условий. И тем не менее, сам кеносис, с которым связан вот нищета, обнищание, утрата, пусть даже внешняя утрата или кажущаяся, видимая утрата божественных свойств в момент воплощения, потому что Христос принимает зрак раба, он вчеловечивается, он спускается на дно собственного творения. Это тоже в каком-то смысле то, что является Епифанией. Смотрите, вот для нас богоявление, смотрение Христа, еще тоже термин старославянский, наблюдение Христа стало возможным за счет его кеносиса, за счет его как раз нисхождения, за счет его сокрытия его божественности, не за счет его прихода в силах, как спас в силах. Христос как Бог, как Царь, как Всемогущий, как Правитель. Он приходит как человек, он приходит как человек страдающий, алчущий, жаждущий, как человек распятый, подвергшийся высшей несправедливости, как человек, подвергшийся пыткам и убийствам. Он безгрешный человек, пострадал за все человечество. И вот это умаление, это высшее таинство спасения, которое определенным образом может рассматриваться как прообраз радикального субъекта. Но только, еще раз подчеркну, что здесь мы имеем дело с кеносисом теологическим. Божество, которое вечно, которое бессмертно, всесильно, всемогущее, которое является царем, царствующим, он царь царствующих и Господь господствующих, он входит, вычеловечивается, рождается, становится младенцем, становится человеком и становится жертвой убийц, которые его распинают ни за что, за те благие и святые чудеса и вещи, которые, за истину, которую он принес в мир. Здесь тоже мы видим некоторое обнаружение через сокрытие. То есть и интересно, что в этом отношении православное богословие, христианство как таковое подчеркивает, что Христос пришел не к ангелам, он пришел не к высшим умам, не к высшим субъектам. Он пришел туда, где живет человечество, утратившее свою субъектность. Более того, он приходит в последние дни, он приходит в тот момент нагнетение тьмы, когда грехопадение достигает своего внешнего предела. Здесь тоже параллель с радикальной субъектностью в антропологии. Вот радикальная субъектность, логика радикального субъекта в горизонте антропологии в момент боговоплощения пересекается с сходным, ну, конечно, предшествующим теологическим элементом кеносиса. То есть Бог умаляет себя и становится явным. Радикальный субъект утрачивает субъектность и разумность, или активный интеллект постепенно через ум, через пассивный интеллект доходит до стадии полного дегенерации и дебилизма. И здесь, в этом дебильном мире дебилов, мире демократов там, или коммунистов, материалистов, предельная форма освинения, такого оскотинивания человечества, в этот момент он скрывается. Не там, где было хорошо, и где были там прекрасные райские миры, где были священные империи, традиционные религиозные цивилизации, а именно там, где этого ничего нет, он там обнаруживается, именно дает о себе знать. Там происходит его эпифания. Так же, как эпифания Бога, трансцендентного, вечного Бога Слова происходит не в, там, где не в раю приходит. Христос приходит не в рай к Адаму, он приходит практически к тому падшему Адаму, который просто превратился совершенно в некое непотребство. И дальше, после смерти, еще ниже, Христос нисходит в ад для того, чтобы освободить праотцев оттуда. Вот это тоже... тоже кенесис, это сценарий, странным образом аналогичный и созвучный этой проблематике радикальной антропологии, только это уже теология. Это не антропология, это теология, поскольку радикальный субъект говорит о человеке, хотя и изначально предполагает, что исток человека – лежит в чем-то, что выше человека. То есть есть нечто тайное в человеке, вот этот мистериум магнум, то, или его абдитус ментис, то есть внутреннейший человек, гомо интимус, который уже и не человек в полном смысле слова. Поэтому и здесь есть и в начале пересечение с определенной теологией, если уж брать христианство, то имаго, как раз о чем мы говорили. Но тем не менее можно, пусть несколько искусственно, изолировать человека от теологической вертикали просто для удобства, для того, чтобы потом опять вернуть его в теологический контекст, но чтобы все-таки не смешивать эти два онтологических уровня, уровня твари и уровня творца. Тогда мы говорим о человеке, мы говорим о твари. И даже самая тайная часть человека – это сотворенная нетварность или тварная нетварность, о чем мы говорили, когда в софийном измерении происходит некоторое очень тонкое, неопределенное совмещение двух онтологических плоскостей. Это как раз исток радикальной субъектности. Но все же, чтобы оставаться в рамках такой строгости, определенной онтологической строгости, можно и нужно разделить, на мой взгляд, проблематику радикальной антропологии и теологии, христианской теологии, где, тем не менее, есть принципиальный параллелизм между кеносисом Бога, второго лица Пресвятой Троицы, и воплощением, Бога-воплощением, и, соответственно, притчей о блудном сыне и движением Адама от рая в сторону предельного экстермуса, предельного в сторону внешних сумерек, тьмы кромешной, куда мы, собственно говоря, в новое время уже и окончательно, и необратимо вступили. Соответственно, вот это христианское измерение теологии можно назвать радикальной теологией, потому что эта радикальная теология сопряжена с тем же парадоксом, с диалектическим элементом, когда полнота нисходит в пустоту, когда вечность, божественная вечность помещает себя во временное бытие Иисуса Христа, Иисуса-человека, Иисуса, который был распят, который и страдал, и умер, но умер и страдал как человек, а воскрес как Бог. Поэтому вообще христианство тесно связано с этими парадоксальными элементами, которые в значительной мере очень созвучны радикальной антропологии или антропологии радикального субъекта. Теперь, но это теологическое измерение. И вот третий, еще один уровень, где мы встречаемся совершенно с другим, но связанным типологическим процессом трансформации субъектности, это область ангелологии. Еще кроме, если можно сказать, что Бог – это личность, а это можно как раз сказать, ипостась, персона, то есть о личности свойственно воля и ум, логос и Бог Слово, и есть ум в высшем смысле слова, в высшем понимании, а воля творящая, воля Бога, она дана в творении, поэтому это можно даже в каком-то смысле говорить о божественном субъекте, но это сфера теологии. Можно говорить о человеческом субъекте, Это сфера антропологии. И здесь мы видели только что, вот наметили некоторую типологическую параллель. И есть еще один тип субъектности, и на этом все, больше субъектности нет. Есть вот теологическая субъектность, субъектность Бога, Бога ума, Бога слова, Бога воли, живой Пресвятой Троицы. Есть человеческая субъектность, есть еще третья субъектность, а больше нет никаких субъектностей. Третья субъектность – это ангельская субъектность. То есть мы видели, какую роль играют ангелы. Они играют роль совершенно фундаментальную. Они же, ангельские умы, чрезвычайно важны в иерархии, божественной иерархии Дионисия Ареопагита, когда 9 ангельских чинов представляют собой некоторую полноту божественного откровения, умного творения, чьим отражением является, собственно, человеческая история. Ангелы – это важнейший элемент философии. Вот смотрите, они располагаются, ангельские миры, между человеческим и божественным, но они в каком-то смысле, будучи посланцами, ангел – это посланцы, посланец, они соединяют, они представляют собой ось между человеком и Богом. И если мы эту ось уберем, если мы от нее откажемся, то человеческая субъектность рухнет, и ее связь, и ее сопряжение, ее соотношение с божественной субъектностью будет разорвано, оборвано. Поэтому для полноценной религии фигура ангела, фигура послания, ну или в некотором смысле фигура пророка, который является, или апостола, апостол – это тоже посланец, фигура пророка или апостола – это как бы ангелы среди людей, которые тоже устанавливают контакт с божеством, только это посланцы от человечества к Богу, апостолы и пророки, а ангелы – это посланцы от Бога к человечеству. Но они в каком-то смысле необходимы, и ангельский чин, вера в ангелов, в каком-то смысле, если угодно, опыт ангельского, ангелического присутствия является необходимой чертой религиозного мировоззрения. Во всех практических религиях существуют ангелы, либо их прямые аналоги. А в монотеизме, в христианстве, иудаизме и исламе вера в ангелов является необходимым элементом полноты религиозного мировоззрения. Поэтому если мы, скажем, воспримем ангелов и их бытие как простую метафору или некоторое высказывание, лишенное онтологического содержания, мы поставим себя за пределы религии. Религии, полноценной религии, не признающей бытие ангелов, а именно как абсолютно и богословскую, и научную, и экзистенциальную истину, вот такой полноценной религии не может быть. Это уже некоторый модернистский суррогат. И вот обратите внимание, как в наше время, каково отношение к ангелам во многих религиозных движениях. Просто либо это становится достоянием секты, каких-то помешанных маргиналов, которые во всем видят ангельское присутствие или бесовское присутствие, а бесы – это павшие ангелы. Либо, наоборот, скажем, рациональная теология стремится как можно больше очиститься и освободиться от ангелов. А ангелы сами по себе – это умы. Ангелология – это необходимая часть философии, важнейшая часть и теологии, и философии. Более того, благодаря именно ангелологии философия становится теологией, а теология – философией. Ангелология, ангельский мир – это мир тех свободных умов, которые обеспечивают переход между трансцендентным божественным субъектом и трансцендентной божественной субъектностью, а соответственно, значит, из тематикой боговоплощения, если мы берем христианство кеносиса, и человеческим адамическим мышлением. Мышление ангела – это то, что возвышает мышление Адама, мышление человека, приближая к Богу, и одновременно, что даруется Богом человеку как линия возвращения. То есть, на самом деле, ангелы являются конституентами философии. Ангелы являются в каком-то смысле ее основательными, потому что ангельское измерение полнее и чище всего соотносится с тем, что делает человека человеком, то есть мыслью. Ангелы – это умы в чистом виде. Но люди – это те, кто призваны стать умом в чистом виде. Другое дело, что ангелы свободны от тела, а человек нет. У них разные миссии, разные служения. И ангелы – те, кто живут только умом, это умы, живущие умом. Соответственно, это и есть чистая форма прямого созерцания. Они и есть моменты, или такие существа оси, или траектория интеллектуальной интуиции ума, который воспринимает непосредственно свой собственный источник. И они свободны от телесности, поэтому они только умы, и им легче быть только умами, а человек еще отягчен своей такой тяжелой интенциональностью, своим обращением к внешнему миру и вот в сторону экстерноса. И поэтому человек более, ему труднее быть только умом. Он ум еще вот экстернальность по окрестности, ум и его окрестности. А эти окрестности довольно обширны объемы во Вселенную. А окрестности ума ангела небольшие, поэтому он, ум его чище, ум его полнее. И вот, соответственно, когда сегодня там ученые, философы удивляются, почему столько в Средневековье писали трактатов об ангелах, почему вот всерьез воспринимали этот так называемый совершенно иррациональный миф, именно потому, что ангелология должна быть частью и теологии, и философии. Той философии и естественно, естествознания, потому что ангелы имеют прямое отношение к стихиям, к процессам. Мы знаем из апокалипсиса, как ангелы являются источником землетрясения, язв моровых, как они изливают фиалы гнева Господня, как они готовят жатву. Ангелы участвуют и в творении, и в упорядочении мира, и в конце мира, и в наказании. И ангелы пронизывают своим бытием структуры космоса, как интеллектуальные траектории. Соответственно, физика или химия без ангелического присутствия или без ангелологии недействительны. Ангелология должна быть частью, необходимой частью и теологии, и философии, и науки. И вот это ангельское, ангелологическое измерение, оно, конечно, в наше время полностью утрачено, там просто осмеяно, забыто. И поэтому та философия или та наука, или даже та теология, которая игнорирует ангелические сущности, ангелический мир, они просто недостоверные вещи. Недостоверные ни с религиозной точки зрения, ни с точки зрения полноценной философии. Теперь, это утвердив вот это важнейшее достоинство ангелологии, и мы можем обратить внимание на то, что ангельский ум – это субъект, это тоже субъект. И здесь парадоксальным образом в совершенно другом контексте, на сей раз совершенно в другом контексте. Вначале мы говорили о радикальной субъектности в антропологии, потом мы говорили о кеносисе в теологии, применительно к христианству, аналогом, кстати, такой кенотической теологии может служить, например, в исламе проблематика радикального шиизма, шиитская антропология, особенно то, что называется гулат, то есть радикальный семеричный шиизм, он тоже связан с проблематикой умаления применительно не столько к фигуре Христа, хотя у суфиев, например, у Ибн Араби фигура Христа стоит в центре его мистической и теологии, и антропологии у Ибн Араби. Но в шиизме, в радикальном шиизме, эти мотивы соотносятся с фигурой так называемых священных святых имамов, и в частности с тайным имамом времени, с имамом Махди, который тоже обнаруживается в предельных условиях, он тоже скрыт, и вот здесь очень много параллелей между махдизмом и теологией, если угодно, радикального субъекта, именно теологией радикального субъекта. Соответственно, есть и в других традициях, в индуизме речь идет о, во-первых, теория аватар, а вторая вообще теория Упанишад, учение о атмане, вечном высшем я. То есть много параллелей и у других традиций теологических. Но сейчас мы перейдем к третьему уровню субъектности. И здесь к ангельской субъектности. Ангелы – это субъекты. Люди – субъекты, Бог – субъект и ангелы – субъекты. И ангелы – это промежуточные умы, субъекты, которые находятся между людьми и Богом. И вот здесь радикальная субъектность, тематика радикальной субъектности приобретает очень опасный и зловещий характер именно в ангельской, в ангелической субъектности, потому что аналогом кеносиса в случае ангелов или аналогом движения человека от рая к пределу грехопадения в мире ангельских субъектов является падение сатаны. Сатана – это тот ангел, который не захотел быть ангелом, который отказался от ангелического статуса и утратил его. Вот это очень важно. Дьявол утрачивает цвет, который свойственен ангелам. Он утрачивает свое место нахождения на вершине иерархии. Он падает, и в этом он подобен людям. Он не нисходит, как Христос, а именно он падает. Или люди подобны ему в этом скольжении. Существует это падение ангелов как ангелический ляпсус, как скольжение или даже обрыв ангела. Ангел больше не летит, он падает. Люцифер не летит, он падает. Это тоже движение по вертикали, только не вверх, а вниз. И он утрачивает целый ряд ангельских свойств. Свет, нахождение вблизи Бога, смирение, скромность, бесполость. Люцифер является единственным ангелом, который обладает признаками пола. И, соответственно, в каком-то смысле Люцифер перестает быть ангелом. И он даже интересно, что в старом славянском языке, в древнерусской традиции, греческое слово «ангелос», которое пишется с двумя гаммами, «агагелос», вот так, оно произносилось, озвучивалось по-разному. Это, конечно, совершенно не греческое, не лингвистическое, но именно ангелологическая особенность изложения этой проблематики древнерусскими православными крестьянами, когда они предлагали читать «ангелос», когда речь шла об ангеле, то есть назализация, «ангелос», как сами греки произносят. Греки пишут «агелос», «альфа», «гамма», «гамма», «эпсилон», «лямбда» и так далее, там, «о» и «сигма». Соответственно, «омикрон» и «сигма». И «агелос» читается вот этот две согласных подряд, два «г», читается как «ангелос», то есть «н». И так греки и читают. Греки, когда они не пишут «н», но произносят «н», а вместо «нг» пишут «два «г», две гаммы. Так традиционно читается. Русские же предложили читать это греческое слово двояко. Когда речь шла об ангелах, то есть тех, кто остались верными Богу, падет от страна твоей тысячи, от тьма одесную тебя, к тебе же не приближится. Вот эта вот тьма ангелов, которая осталась у множества ангелов, которые остались с Богом, они произносятся как ангелы, ангелос, ангело, через назализацию или просто через четкое уже прямое «Н». А вот чтобы обозначить падших ангелов и не признавать за ними полноты их ангелического достоинства изначального, их вот этой световой субъектности, стоящей между человеком и Богом, чистой субъектности ангелической, они на Руси, христиане, древнерусские христиане, произносили это слово как «агелос», без «н», то есть как формально пишется по-гречески. У греков самих этого нет, а славяне ввели вот такое различие чтения этого слова. Ангелы и агделы. Там, где речь идет о тех, кто сохранили свою в полной мере ангельскую природу, ангельскую субъектность, это ангелы. А те ангелы, которые утратили свою световую субъектность, называются агделы. То есть те ангелы, которые перестали быть ангелами, они тем не менее, у них пропала буква, пропала назализация, пропала «н» или «н», такое вот греческое «а». Соответственно, это очень тонкий момент, который показывает, что после падения Люцифера он и утратил, но до конца и не утратил своего ума. То есть Люцифер был умом, он и есть ум, только он был ангелический ум, а стал агелический ум. И вот что он утратил, а что он не утратил во время своего падения? Это падение, кстати, это тоже кенесис, только на уровне теперь ангелологии. И он совсем другой, нежели на уровне теологии, и совсем другой, нежели на уровне антропологии. В каком-то смысле в Люцифере ангельская природа отчасти сохранилась. Он вечен, он умен, он могуществен, и он обладает определенными свойствами субъекта. Причем субъекта, который именно в силу своего изначального благородства происхождения сильнее подчас, чем субъект человеческий. И, соответственно, Люцифер сохранил ангелическую субъектность, утратив ряд световых или божественных атрибутов этой субъектности. Но субъектность в нем осталась. Соответственно, в каком-то смысле можно говорить об радикальной субъектности на уровне ангелологии, которая проявляется в сохранении падшими ангелами своих субъектных свойств. И здесь в каком-то смысле можно также соотнести проблематику радикальной субъектности в антропологии, кеносиса в теологии с ангелологическим сценарием, типологически сходным с другими формами радикальной субъектности. И в этом смысле, конечно, не те ангелы, которые ангелы в полном смысле слова, которые остаются верными Богу и которые сохраняют свой ангелический статус, не они являются, собственно, в каком-то смысле манифестацией сущности ангелов. А там, где ангел уходит максимально далеко от своей ангеличности, но сохраняет некоторые ее свойства неизменными, вот этот павший ангел и является в каком-то смысле эпифанией неизменимости ангельской природы. И даже если он оказывается внизу творения, даже если он находится в аду, и ад – это становится его окрестностями, если рай – это окрестность небесных ангелов, то ад – это окрестности или то, что развертывается вокруг структуры падшего ангела, дьявола, сатаны. Но тем не менее он не исчез, он не просто растворился, распался, рассеялся, превратился в тьму. Он остался даже там, где ничего нет. Он, упав, он создал ангельским умом и ангельской волей, а это могущество, он создал как бы контрмир, контрнебо, антинебо, ад, который представляет собой еще одно ангелологическое, на сей раз, измерение субъектности. И если кеносис Бога и воплощение Бога – это спасительный дар, если грехопадение человечества – это в каком-то смысле утрата своего предназначения, это отступление, это соскальзывание, это грехопадение на самом деле, то вот эти два, таким образом, условия обнаружения радикальной субъектности, несмотря на все свое фундаментальное значение, все равно представляют собой некоторый эксцесс антропологии. То есть Адам должен был свою радикальную субъектность в раю реализовывать, не дожидаясь этого грехопадения. То есть это было его призвание, просто в раю радикальная субъектность оказалась слишком скрытой, и пришлось пройти этот долгий чудовищный путь сакральной священной истории, путь удаления от рая для того, чтобы столкнуться с радикальной субъектностью на границе, на внешней границе. Но в самом грехопадении ничего хорошего не было. Соответственно, в отличие от нисхождения Бога, его человечества, Бога, который есть чистый дар и чистое благо. А вот падение Люцифера – это та форма удаления от своего центра, та форма обнаружения радикальной субъектности на уровне ангелов, которая уже не имеет своего положительного эквивалента. То есть падение Люцифера – это чистое зло. И вот тут на уровне ангелологии уход от самого себя с сохранением какого-то определенного неразрушимого ангелического или агагелического уже, агагелического начала впавшем ангеле, в Люцифере, вот здесь как раз наиболее страшная или чудовищная, или темная сторона кеносиса или радикальной субъектности обнаруживается. То есть эпифания ангелологического аналога радикальной субъектности тоже происходит в конце времен, но это уже не обнаружение радикального субъекта в антропологической перспективе – это не боговоплощение, а это явление сатаны или антихриста в конце истории. И снова это эпифания радикальной субъектности павшей ангелологии, павших ангелов, тоже связана с концом. То есть вот в эту эпоху конца в эсхатологических условиях все три линии эпифания радикальной субъектности переплетаются в некоторый узел, смыкаются в один узел. Это, с одной стороны, судьба Адама, Адама от рая до спекулятивного реализма, до киберфеминизма, до Илона Маска или искусственного интеллекта. Вот эта история от Адама до Ника Лэнда – это история, которая, в принципе, снимается или обнаруживает свое содержание исключительно перед лицом проблематики радикального субъекта. И это антропологический срез. Но именно в конце, а не в начале, в точке противоположной эпохи рая, или не в центре, а на периферии, проблематика радикального субъекта вспыхивает со всей своей глубиной. То есть опыт радикального субъекта, эпифания радикальной субъектности – это эсхатологическая черта антропологии, радикальной антропологии. Эсхатологическим же является второе пришествие Христа, и первое, и второе, потому что и первое пришествие происходит в последние эпохи, а второе пришествие, которого мы ожидаем, положит конец истории и конец миру. Соответственно, тематика боговоплощения тоже обладает эсхатологическим измерением, и новый Адам, божественный субъект, божественный логос, божественный ум обнаруживает себя, снова эпифания, явление, теофания, богоявление, является в мир тоже в последние времена, тоже в эту эсхатологическую эпоху. И эти два процесса, процесс грехопадения Адама, удаления его от рая, и спасительный дар боговоплощения нового Адама Христа, они между собой связаны. Они связаны вот этим пересечением проблематики радикальной субъектности. И сюда же относится ангелологическая проблематика дьявола, который тоже проявляет себя в полной мере именно в последние времена. Он искушает самого Христа, и так ангелологическая линия пересекается с теологической и с антропологической в искушении Христа в пустыне, когда дьявол приходит к Христу и соблазняет его на царство, обещая дать хлеба, насытить его, сделать его царем, на что Христос отвергает это искушение и предлагает сатане принять истину Христа, а не отвергая его истину. Это в каком-то смысле, вот в этом искушении все три линии радикальной субъектности, и теологическая, и антропологическая, поскольку Христос – человек, Иисус, и ангелологическая, поскольку искушает падший ангел, они смыкаются в каком-то смысле, они пересекаются. И в полной мере развертыванием этого искушения становится вся эсхатологическая эпоха, следующая за приходом Христа. И царство Антихриста, которое должно наступить перед концом света, и которое в каком-то смысле и наступает в новое время, в материализме, в современной цивилизации, это тоже нечто резонирующее с радикальной субъектностью только на уровне ангелологии, поскольку дьявол, павший и утративший свое ангелическое измерение, он настаивает на своем неразрушимом центре, так же, как радикальный субъект настаивает на своей неразрушимой, неотменимой человечности. Но только во всех трех измерениях, во всех трех оптиках, во всех трех процессах обнаружения эпифании радикальной субъектности мы имеем дело совершенно различными, но тесно сопряженными в узел процессами. Теологическим в случае Христа и боговоплощения, антропологическим в случае падения Адама и обнаружения его воспоминания о своем апофатическом тайном измерении в конце времен и явление Антихриста или появление как раз того, что мы называем современным миром, как продукт извращения полноценной природы, и автором этого продукта, автором этого материалистического извращения духовной природы является падший ангел. Он же является двигателем технологического прогресса, социального прогресса, политического прогресса. И так на разных уровнях – в науке, культуре, политике, философии, технологиях – дьявол готовит свое собственное пришествие, то есть царство Антихриста. И вот это царство Антихриста также сопряжено с радикальной субъектностью только на уровне ангелологии. Интересно, что безусловно, эта тематика была в центре внимания и первых поколений христиан. И вот одно из направлений, которое было отвергнуто как еретическое, было связано с Оригеном, который утверждал, что и сатана тоже как носитель этой радикальной субъектности может вернуться. Это называлось учение об апокатастасисе, восстановление, учение об восстановлении, что даже падшие ангелы, они именно за счет того, что они сохранили свою ангелическую природу, могут вернуться, могут покаяться. Это было отвергнуто с негодованием при Юстиниане, и вообще христианская традиция не приняла эту линию. Хотя влияние Оригена, как мы знаем, на отцов каппадокийцев было решающим, и сходные идеи мы даже можем увидеть у Григория Ниского, который считается святителем. Это является камнем преткновения для богословской мысли, и я совершенно не хочу здесь вот выносить какого-то своего определенного суждения, я просто хочу подчеркнуть, что проблематика радикального субъекта в ангелологии была чрезвычайно актуальна и пронзительно ясна для первых христиан, фактически тех, кто заложили основу христианского мировоззрения, Оригены и отцы каппадокийцы, которые на первом, особенно на втором соборе, вообще на первых трех соборах они как раз преобладали, вот это Александрийское богословие, а это Александрийское платоническое богословие было чрезвычайно остро заинтересовано проблемой возврата, то есть падением и восстановлением, экзитус и редитус. И, соответственно, в случае человека и в случае Бога-человека эта проблематика радикальной субъектности решалась через, в случае Бога-человека через дар, в случае человека через христианизацию. Когда человек становился христианином, он становился тем самым на тот самый путь в реализации радикальной субъектности в новом данном Христом статусе. Это и как раз Христос разрушил цепи первородного греха, снял этот первородный грех и освободил христиан от закона, дал возможность утвердить бессмертие, открыл путь к обожению и даже вместо земного рая принес возможность доступа открытого небесного рая, который еще выше, чем земной. И, соответственно, это был невероятный дар, поэтому становление христианином и было в каком-то смысле обращение поворотом к возможности радикальной субъектности, привнесенной Богом. Это аффектировало антропологию, сделав ее христианской антропологией совершенно особой. Но, тем не менее, в этом контексте, и это стало догматикой, одновременно те, кто заложили основу этой христологической, христианской антропологии, они задумывались и об ангелологии, и о проблеме радикальной субъектности в ангельском мире, потому что это тоже часть мысли о судьбе субъекта. И в данном случае, проецируя такой же подход, как в случае человека, на ангелов, вот и возникла идея апокатастасиса, восстановления сатаны. Но официальная доктрина, возобладавшая в церкви, отвергла такой апокатастасис и, соответственно, обрекла дьявола на вечное пребывание в аду или его исчезновение, когда закончится уже полностью весь мир. То есть для сатаны не предусмотрено возврата. И тем не менее, сатана или дьявол настаивает на своей нерушимости, на своей агголичности, на своем ядерной ангелической субъектности, даже лишившись всех атрибутов. И таким вторжением этого дьявольского начала является эпоха Антихриста, и которая тоже, на самом деле, как ни странно, сопряжена с проблематикой радикальной субъектности. И мы можем говорить, что в эпоху Антихриста происходит эпифания этой павшей ангелической природы, потому что царство Антихриста – это не просто управление дьяволом всем миром, но еще его обнаружение, еще его в каком-то смысле воплощение, потому что Антихрист – это не просто сатана или дьявол, это еще его открытие. И это падшая ангелическая радикальная субъектность тоже становится важнейшей темой вообще всей проблематики радикальной субъектности. И снова она открывается в том же самом контексте и пространственном, и историческом, и временном, как и радикальная субъектность в антропологии, и кенесис в теологии. Все сходится в узел последних времен, в эсхатологическую эпоху, в которую мы и живем. И не просто в которую мы живем, а в последней фазе, в которой мы живем, в ключевой и решающей. То есть, в принципе, когда вот люди говорят, блажен, кто посетил сей мир в его эпоху роковую, на самом деле не знают, на самом деле, насколько, не могут даже себе представить, насколько истинными являются и насколько одновременно страшными являются эти слова, потому что не просто блаженны те, кто пришли, которым суждено появиться было вот в эту предельную эсхатологическую эпоху, но это они еще и не только блаженны, но и прокляты, избраны одновременно, избраны, наделены колоссальным значением, потому что хотя всегда любое решение человека, любая мысль человека обладает таким метафизическим, фундаментальным, трансцендентным значением, превышающим даже весь космос, потому что мысль человека важнее, чем космос. Космос – это такой акциденция человеческой мысли. Но в наше время от мысли, от наблюдения, от анализа, от понимания, от действия, от решения, от способности отделить одно от другого и одновременно соотнести одно с другим, зависит уже просто все, то есть вообще все. Вся человечество стянулось к нам, к людям, живущим в последний момент. От нас зависит, тщетны ли были усилия наших предков, или наоборот, они завершатся триумфом. Пропадет ли в бездну, соскользнет ли ляпсус современности в небытие постчеловеческой такой сингулярности, или задрожав над бездной, найдется иной путь, встанет на путь возврата в другом направлении. Все это зависит только от нас. Поэтому цикл феноменологии радикального субъекта, ну, честно говоря, мне кажется, на мой взгляд, это самое важное вообще, что только может себе представить. Ну, нет ничего более важного. К этому сводились все глубочайшие разговоры и беседы в течение всей жизни тех людей, которые представляли настоящее полноценное интеллектуальное ядро. Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Гидар Джамаль. Вот где-то вокруг этого и вращались самые глубинные и фундаментальные их откровения, интуиции и разговоры. И если мы применим это к более широкому контексту, если мы сможем построить аккуратно точки перевода или переходов между этой проблематикой и проблематикой западной философии, теологии, мистических учений, и дальше потом выйдем в другие традиции, мы увидим, что на самом деле к этому алгоритму, к этой проблематике радикального субъекта сводится практически все содержание философии, и культуры, и теологии, и эсхатологии, потому что это и есть проблема и человека, а значит человечество – это проблема логоса, это проблема ума, это проблема субъекта, это проблема воли, это проблема истории, это проблема выбора, это проблема времени, это проблема пространства, это проблема топологии, это проблема структуры, это проблема языка, это проблема мышления. То есть практически все, что можно, что имеет фундаментальнейшее значение для человека, мы перечислили. И все это стягивается к проблематике радикального субъекта. Сегодня мы говорили об эпифании радикальной субъектности. В субъектности выделили три уровня: антропологический, теологический и ангелологический. Убедились, что это довольно связанные, тесно связанные между собой линии, одновременно в каждом из этих срезов в антропологии, теологии, ангелологии это радикальная субъектность, всякий раз соотнесенная обязательно с эсхатологическим моментом цикла, с последними временами, в которые мы живем, однако обладает разной семантикой, разным значением. Вот на этом я предлагаю сегодня остановиться и сосредоточиться на проблематике радикальной субъектности на этих трех уровнях. А дальше мы постепенно двинемся вглубь этой топологии, которую наметили сегодня и в предыдущих наших беседах. Всего доброго.